16 апреля в Понсуской и Чельгорской церквях состоялось моление в честь Пасхи. В нем приняли участие работники Центрального комитета Союза христиан Кореи, представители Понсуской и Чельгорской церквей, верующие, пребывающие в Пхеньяне, зарубежные корейцы и иностранные гости. Были произнесены проповеди и совершены благослужения. Выступавшие обязались внести активный вклад в прокладку широкого простора к самостоятельному объединению силами нации в знаменательном текущем году, когда отмечается 45-летие со дня опубликования исторического совместного заявления от 4 июля и 10-летие со дня опубликования Межкорейской декларации от 4 октября, а также выполнять обязанности христианина в проведении общенационального форума под девизом объединения, чтобы практическими действиями способствовать нормализации межкорейских отношений. Была опубликована совместная молитва в честь Пасхи, текст которой был согласован с Южнокорейским советом христианских церквей. Затем был совершен пасхальный обряд причащения.